Глава 25. Расставшись с Саймоном, Мэл отправился бродить по зданию, но нигде не обнаружил ни следа доктора Эсса Вена. Не нашел он и людей, готовых поговорить о том, есть ли в исправительном учреждении номер 23 врач. Однако он наткнулся на запретную зону. Один ряд камер был отделен от остальных перегородкой из гипсокартона, в которой кто-то прорезал дверной проем. У этих примитивных ворот стояли два человека грозного вида. Одним из них был коренастый человек-гора с грудью, похожей на железную бочку. У него не хватало одного уха. Вторым часовым оказалась женщина плотного телосложения, невысокая, но очень широкая. На одной половине ее головы волосы были коротко пострижены, на другой доходили до подбородка. На груди у каждого из них висела металлическая звезда, похоже вырезанная из консервной банки. В центре звезд были выдавлены буквы «Р». Звезды напоминали Мэлу значки помощников шерифа, но что означала буква «Р», он понятия не имел. Когда Мэл подошел к этим двоим, одноухий гигант покрутил пальцем в воздухе, поворачивая обратно. Женщина сложила руки на груди и наклонила голову на бок. Намек был ясен, но Мэл его проигнорировал и не остановился. «Ты куда собрался, приятель?» — просил человек-гора. «Сейчас мистер О'Беннон посетителей не принимает», — добавила женщина. «Да, у меня не назначена встреча с мистером О'Бенноном», — начал Мэл, пытаясь придумать что-то по ходу дела. «Но, может, он...» Мужчина и женщина синхронно двинулись на него. «Ты глухой, что ли?» — просил человек-гора, нависнув над Мэлом. Мэл мог бы ответить, что глухой тут скорее человек с одним ухом, но ничего не сказал. «Топай, откуда пришел?» — продолжил человек-гора. «Иначе зубы с пола собирать будешь». «Свои зубы», — пояснила женщина, хотя с точки зрения Мэла эта реплика была излишней. «Да понял я», — ответил Мэл. «На кого подействует угроза собирать чужие зубы, верно? Но, может, хотя бы в этот раз мистер О'Беннон сделает исключение из правил? Я здесь новенький, вот и решил зайти, увидеть начальника, поздороваться. Просто из вежливости». «Лицо твое мне незнакомо. И да, мы слышали, что сюда пришли люди из 22-го», — сказала женщина. «Это ничего не меняет», — сказал мужчина. «Если мистер О'Беннон захочет, чтобы ты его увидел, он это устроит. Когда-нибудь он с вами встретится, хотя бы для того, чтобы посмотреть на тебя и твоих дружков. А пока не высовывайтесь, не нарушайте правила, не гоните волну». «Разумный совет, Отис», — сказала женщина. «Спасибо, Энни», — ответил человек-гора. «Я тоже так думаю». «Ладно», — сказал Мэл, прикидывая все варианты. Начинать потасовку с ними ему не очень хотелось. Это был один из тех случаев, когда следовало 7 раз отмерить, чтобы не получить по морде. Сделав вид, что учтиво приподнимает шляпу, Мэл пошел обратно. Вскоре после этого он встретился с Зоей и Джейном и узнал, что их поиски доктора Вена тоже ни к чему не привели. А затем прозвучал гонг, и они вместе с другими заключенными побрели в столовую. Получив в окне жестяные подносы с едой, они сели за стол. Вскоре к ним присоединился Саймон, и они принялись в полголоса переговариваться. Расследование Саймона принесло кое-какие плоды, хотя и скромные. Он повторил товарищам словами Доуларк Дина о враче, который не поладил с мистером О'Бенноном несколько недель назад. «И это все?» — спросил Мэл. «Не поладил с мистером О'Бенноном?» «Это все, что она сказала. Она сразу поправилась, пояснила, что имела в виду стоматолога, но, по-моему, это была просто неуклюжая попытка оправдать свою оговорку. Наверняка она имела в виду доктора Вена, имя которого нельзя называть». «И больше вы ничего не смогли из нее выудить?» «Я пытался, но Медуларк, похоже, чувствительны». «То есть чокнутые?» «Можно и так сказать. В общем, мы поспорили. По крайней мере, она со мной спорила. И, кажется, я ей больше не нравлюсь». «Жаль. Вы, голубки, отлично ворковали». «Знаете, что это означает?» — спросил Джейн. «То, что Вен умер». «Может и так», — заметила Зоя. «Но, вообще говоря, это может означать что угодно». «Если на этой помойке его нет, то все шансы на то, что он уже в могиле. Где еще ему быть?» «Он мог перебраться в другое исправительное учреждение», — сказал Саймон. «Это дело нелегкое», — возразил Джейн. «Парни на складе с трудом поверили, что мы пришли из 22-го, а ведь они соседи. Несколько недель назад зима была в разгаре, и ему пришлось бы еще тяжелее, чем нам. И мистер О'Беннон вряд ли разрешил бы уйти тому, кто его разозлил. Насколько я понимаю, он не из тех, кто прощает обиды». «Я тоже про это слышал», — сказал Саймон. Медуларк рассказывала про громил мистера О'Беннона. Регуляторы, так их называют. Они помогают ему поддерживать порядок. Если сделаешь что-то не так, они тебя поправят с помощью насилия. «Кажется, недавно я на них наткнулся», — сказал Мел. «Вот почему на них были самодельные звезды с буквой «Р», значки регуляторов. Очень дружелюбные ребята», — добавил он. «Что скажешь, Мел?» — спросил Джейн. «Если Вен свалил или помер, нам тут ловить нечего. Пора вызывать Воша. Но если тебе понравилась тюремная жизнь и ты хочешь остаться, то есть вот это». Умолкнув, Джейн подозрительно посмотрел на свою тарелку. «Вот это». Их ужин состоял из бурого варева с кусочками протеинового брикета, которое, похоже, считало себя запеканкой. Варево дополняли картофельное пюре и кукурузная похлебка, хотя отличить их друг от друга было сложно, поскольку оба блюда были сделаны из порошка. Ко всему этому прилагалась жалкого вида булочка. «Ты хочешь сдаться?» — спросил Мел. «Я хочу свести наши потери к минимуму. Мы попытались найти доктора Вена, но его нигде нет. Оставаться здесь незачем. Отправь сигнал на Сиренити, и через пару часов мы уже свалим с этой планеты». «И что тогда? Я вернусь на Беллерофонт, зайду в комнату Инары и скажу: извини, мы могли бы тебя спасти, но это оказалось слишком тяжело». Мел говорил тихо, но в его глазах были страсть и боль. «Ты не видела ее, Джейн. Ты понятия не имеешь, что с ней сделала болезнь». «Нас она видеть не захотела», — возразил Джейн. «Она пустила только тебя». «Это к делу отношения не имеет. От Инары осталась лишь бледная тень. Этот синю рак сожрал ее изнутри, оставив только оболочку. Но если есть шанс ее спасти, даже если это один шанс на миллион, то я не сдамся. Не сдамся, пока не узнаю, что Вен точно сдох, черт побери». «Наверняка можно как-то выяснить, что с ним стало», — сказал Саймон. «По крайней мере, один человек знает ответ. Проклятый мистер О'Беннон. Мы должны его найти и серьезно с ним потолковать». «По-моему, он не из тех, с кем можно договориться о встрече», — сказала Зои. «Это так», — ответил Мел. «Но, судя по тому, что сообщил нам Саймон, есть способы привлечь его внимание или, по крайней мере, внимание его регуляторов». «Каким образом?» «Делая то, что у меня получается лучше всего, нарушая правила». «Ты имеешь в виду драку?» — спросил Джейн. «Именно это я имею в виду, Джейн». «Но это рискованно», — заметил Саймон. «Регуляторы могут причинить вам вред. Если вы пробьете кому-то голову, они пробьют голову вам». «Как хорошо, что у меня от рождения прочный череп», — сказал Мел. Он обвел взглядом столовую. Его взгляд остановился на большом человеке, сидевшем за соседним столиком. Этот заключенный обладал огромными мускулами, но они выглядели так, словно их накачали в спортзале для красоты, а не для эффективного использования. Его бритая голова, похожая на футбольный мяч, была покрыта татуировками, которые сливались в единую красно-сине-зеленую массу. Мел встал и с подносом в руке подошел к большому мужчине. Саймон закрыл лицо руками, не в силах на это смотреть. Джейн, напротив, с удовольствием следил за происходящим и в предвкушении ухмылялся. Зои сокрушенно покачала головой. «Ну да, Мел», — прошептала она. «Выбери самого высокого и злого. Ничего ведь не случится, верно?»